Глава 29. Никогда прежде я еще не видела моря. Бесконечного, бирюзового, дарившего небывалое спокойствие и силу. Вытянув ноги у самой кромки прибоя, подставила лицо лучам заходящего солнца. Хорошо. И будто не было и нет ничего, только ты и бесконечная морская гладь. Я специально облюбовала безлюдную часть пляжа, чтобы без помех предаваться ничего не деланию. Шайтан, вот уж не думал, что это так приятно. А еще понятия не имела, насколько расшатаны мои нервы. Потребовалась неделя, целая неделя, чтобы напряжение былых лет отступило, мысли очистились. Никакой работы, никаких сожалений, никаких тревог, никакой любви, только я и море. Диктина отключила. Так, пару раз поболтала с братом и Алиной, моей бывшей подружкой из Невеля. С тех пор, как она вышла замуж, дороги наши разошлись, но мы по-прежнему иногда созванивались, делились новостями. Алина мне про первые зубки малышки и рецепт морковного торта, а ей про столицу. Милая она, несмотря ни на что. Просто мы немного разные. Не воинствующие разные, прошу заметить. Поэтому общались. Легкий ветерок развивал распущенные волосы, играл с юбкой легкого платья, которое я надела прямо на купальник. Безобразник задрал его, но меня это не волновало, равно как и то, что очередная волна, накатив, обдала пеной брызг. И почему я прежде не ездила в отпуск? Вернее, не так. Почему я прежде не была на море? Если бы хотела, наскребла на поезд, отель. Но нет, я вечно торчала в городе. Тут даже небо другое, какое-то особенно голубое, южное. Интересно, где родился Эмиль? Еще на юге или уже в Невеле? Лениво пронеслась в голове мысль. Не стала ее прогонять. С некоторых пор несостоявшийся любовник вызывал лишь грустную улыбку, не причинял боли. Прошлое надо отпускать. А родился, полагаю, уже в Невеле? Вот его отец, да. Еще отсюда. Может, так же шлепал ногами по линии прибоя, как тот сорванец с воздушным змеем. А потом вырос, стал известным архитектором. Прикрыв глаза, опустилась на песок. Если бы могла, осталась тут навечно. Но вечерело. Лиловые длинные тени стремительно подступали, напоминая о близости ночи. Я ее не боялась, кошмары больше не снились. Вот оно, волшебство моря. Оно стирает все, ты будто рождаешься заново. И новый мне не хотелось пропустить ужин. Кормили здесь вкусно. Я обнаружила волшебный ресторанчик неподалеку от отеля, где прямо на набережной готовили морских гадов на гриле. Потом я снова переоденусь и пойду купаться. Ночью. Может, даже голышом. Хихикнула, представив шокированных случайных прохожих. А вот нечего другим мешать. Свою луну и звезды можете дарить в другом месте. Все равно пшик, одни слова. Очередная волна пощекотала пальцы ног. Нехотя поднялась и, наклонившись по старой детской привычке, бросила камушек в воду, чтобы вернуться. После развернулась и направилась к отелю. Мажестик утопал в зелени. Несмотря на конец сентября, тут вовсю благоухали цветы. Махровые тяжелые розы закрыли бутоны на ночь. Зато как упоительно пахло матиола. Неприметный цветок днем она преображалась после захода солнца. Поколебавшись, быстро огляделась и присела на корточки. Не будет большого вреда, если я сорву цветочек. Все-таки сегодня мне исполнилось 36. Именно поэтому я отключила диктину и сбежала от всех. Ладно, не станем о грустном. Да и о чем грустить? Я, наконец, продвинулась по карьерной лестнице. Разобралась в прошлом. А день рождения? Прежде я собирала знакомых, тусила в клубах. А теперь разопью бутылочку шампанского с видом на ночное, чернильное море. Рядом будет потрескивать жаровня. Хозяин принесет плед. С днем рождения. Вздрогнув, обернулась. Сердце замерло, а потом и вовсе перестало биться. Матиола выпала из пальцев. Встать бы. Но я все так же сидела на корточках, таращилась на мужчину в белом полотняном костюме, смуглого, кореглазого, с чуть отросшими волосами и до боли знакомой линии подбородка. «Мне сказали, ты не возвращалась в номер, значит, ходила на море». Латеску подошел ближе, остановился в каком-то футе от меня, протянул руку. Но я, наоборот, отвела ее за спину и отвернулась. «Что вы здесь делаете?» Старалась говорить как можно неприветливее, чтобы не выдать охватившего меня волнения. «Зачем он приехал? Зачем искал меня?» «От вас одни неприятности, Эмиль Латеску. Убирайтесь!» «Уже вы?» Горько усмехнулся Хасаби и присел рядом со мной. Донесенное ветерком дыхание теплым облачком коснулось уха, дрожью прокатилось по телу. «Не надо!» Порывисто вскочила, но не ушла. «Сама не знаю почему. Просто не могла». «У меня там все. Совсем все, Лена. Мы делим имущество. Если не веришь, могу показать бумаги. Я их подписал, завтра отправлю». «Не надо», — вновь повторила я и нашла в себе силу посмотреть на него. «Мы уже все обсудили, Эмиль». На его имени голос предательски дрогнул. «Но это единственная слабость, которую я себе позволю». «Без проблем». Поразительно легко согласился Латеску. «Между людьми бывают разные отношения. Если ты вдруг не в курсе, женой и любовницей они не ограничиваются». Лукаво улыбнувшись, он похлопал рукой по карману брюк. «Подарок отдать? Или он тебе не нужен? За стойкой администратора дежурит симпатичная девушка. Она только порадуется, если ты откажешься. А уж как отблагодарит. У меня почти 4 месяца секса не было. Так что не стесняйся, откажись». Надув губы, подбочинилась. «Дудки, давай сюда». Латеску расхохотался. «Лена, тебя что больше бесит?» Нахал дразнил, наглаживая карман, но не спешил показывать подарок. «Что мне кто-то нравится? Или что ты не положишь в закрома очередную вещицу?» «Ты бесишь!» Раскрасневшись, выпалила я. «Сам напросился. Может, физподготовкой я не блистала, но выпад сделала блестящий». Латеску не сумел или не захотел меня останавливать. Шустрые пальчики залезли ему в карман и вытащили... «Это что?» Оторопело уставилась на бархатную коробочку. «Только не говори!» «Это кольцо!» Как маленько растолковал Латеску. «Обычное, не обручальное. Так, дешевка с рубинами». «Ничего себе дешевка! Чтоб я так жила!» Не веря, что оно мое, осторожно погладила лежавшее на подушечке кольцо. Дыхание в груди сперло. Теперь от радости и восхищения. «Эмиль!» Только и смогла вымолвить я. «Надень и поцелуй. После пойдем ужинать. Или ты предпочитаешь пропустить по коктейлю в баре?» Не ответила. «Какие уж там ответы, когда тебе дарят такое?» Дрожащей рукой вытащила кольцо, надела на палец. «Прекрасно, с размером не ошибся», — одобрительно кивнул Латеску. «Нравится хоть привереда. Я долго думал, что подарить. В итоге решил не оригинальничать». «Нравится, но я бы на твоем месте не сорила деньгами. Не думаю, что Амели...» Радость померкла. Реальная жизнь, от которой я успешно пряталась все эти дни, накатила студеной волной. Он разводится, и его бывшая жена придет в бешенство от подобных подарков. Ее адвокаты непременно уцепятся за кольцо, используя во вред Латеску. «Пошла она!» Я слышала много ругательств, благо по долгу службы общалась с ликвидаторами. Но Хасаби употребил на редкость забористое выражение. «Прости». Он сообразил, что перегнул палку. «Просто Амели...» Почуяв, что запахло жареным, она ребенка пыталась заделать. Разоткровенничался Латеску и, взяв под локоток, повел в сторону главного корпуса. «Как только не пыталась. И напоить, и таблеток подсунуть. Сбежал сюда, пока стерва еще чего-нибудь не учудила». Кивнула. «Понимаю. Если бы она забеременела, развод бы отложили». Радость померкла. А я-то дура надеялась, он ради меня приехал. Сюрприз сделать хотел. «Тут и оно», — скривился Латеску. А после и вовсе роднее отговорила. И так дядюшка в гости звал. В свое министерство. Чья им поил? Не хочу. И слышать о ней тоже больше не хочу. Я почти свободный человек. Общение со мной не попирает высокую мораль. Поэтому давай вместе отпразднуем твой день рождения. Я угощаю. Вкусно. Облизав пальцы, запоздало вспомнила о существовании салфетки. С другой стороны, мы на отдыхе. На мне не вечернее платье, на латеску тоже не фрак, а очень даже веселая рубашка с длинными рукавами. Хасаби прибыл в Алигес утренним поездом, снял люкс в главном корпусе Мажестика и тоже планировал выпасть из окружающего мира на неделю, а то и на две. «Во где оно мне все!» – полоснул латеску себя ладонью по горлу. «Ты меня спаиваешь?» Слабо запротестовала, когда он подлил мне еще вина, и капризно добавила. «Может, я вообще танцевать хочу?» «А я, по-твоему, возражаю?» Глаза Хасаби приглушенно блестели в свете покачивающихся фонариков. «Или не умею, или бывшая жена запрещает». Он приглушенно рассмеялся. «Пока очень даже нынешняя», вернула некоторых с небес на землю. «Не порти вечер, а? И себе день рождения». Сделав глоток легкого, как казалось, вина, алкоголя я совсем не ощущала. Дерзко поинтересовалась. «Может, ты себя подарком считаешь? Мол, Лена растает, как мороженое?» «Одного подарка с тебя вполне хватит». Латеску выразительно покосился на мою левую руку, ту, на которой поблескивали рубины. «Без второго обойдешься. Меня еще заслужить надо». «Да ну!» Скептически закатила глаза. «Не хочу тебя разочаровывать, но подарочек бракованный, бывший в употреблении». Думала, рассердится, все же я ляпнула глупость. Нет, прыснул в кулак, а у самого глаза хитрые-хитрые. «И это говорит женщина, которая его даже не пробовала?» «Кстати, о пробовании. Раз уж мы откровенны, можно задать давно мучивший меня вопрос. Почему ты не носил кольцо?» Латеску задумчиво почесал кончик носа и положил на стол ладонь. Как и при первой нашей встрече в Штайте, символа брака на нем не наблюдалось. «Шайтан его знает. Никогда не задумывался. К тому же это важно для женщин – показать, что они заняты». «А мужчинам важно показать, что они свободны», – съязвил в ответ. Хасеби не ответил, подозвал официанта, чтобы заказать десерт. «Или прогуляемся?» Латеско вопросительно посмотрел на меня. «Или потанцуем, а потом десерт. Мне 36, шайтан, меня забери. Теперь можно смело обжираться сладким». Прищурившись, Хасеби медленно скользнул взглядом по моему телу. С учетом того, что на мне было легкое открытое платье на бретельках, он без труда составил суждение о предмете. И вынес вердикт. Правда, его не озвучил. Таинственно улыбнувшись, Латеску наклонился ко мне и шепнул. «Зато я знаю чудесный рецепт. Как согнать лишние фунты?» Если он надеялся смутить, напрасно. По Амели, видно, она к нему часто прибегала. Невозмутимо доела оставшуюся креветку и невинно захлопала ресницами. «Побесись, побесись, милый. Тебе это к лицу». Латеско шумно втянул воздух через ноздри. «Мало. Для усиления эффекта нанесла следующий удар. И не надо лгать, будто ты с ней не спал. Не верю. 4-месячное воздержание тоже. Напоминаю, я проработал с тобой столько, сколько иные не живут. Так вот, ты без женщины недели не протянешь. Амелия и вовсе красавица. Нижний мозг возьмет свое». «Лена, тут море рядом. Не рискуй», предупредил Латеску. Судя по сжатым пальцам и легким рычащим ноткам в голосе, я таки его довела. Приятно. Не знаю почему, но я получала извращенное удовольствие от его раздражения. Не все же мне мучиться. Да и что такого я сказала? Всего лишь правду. Не думал же он, будто я куплюсь на россказни о прекрасном принце, томящемся по принцессе в башне. «Я хорошо плаваю», легкомысленно отмахнулась от угрозы. «А ты бы поостерегся. Адвокаты жены порадуются любой возможности упрятать тебя за решетку». Промокнув губы салфеткой, Латыску стремительным, звериным движением поднялся и буквально выдернул меня из-за стола. Испугалась, действительно потащит топить. Глаза у него сумасшедшие. Но нет, всего лишь на танцпол. Пальцы впились в полуобнаженную кожу. Латыску тесно прижимал к себе, выстраивая рисунок танца. Страстного, чувственного, на грани пристойного. Мне бы воспротивиться, но коварное вино толкало включиться в игру. Моя нога обвела его ногу, рука скользнула по шее за воротник. Хасаби едва заметно вздрогнул, шумно вздохнул. Довольно улыбнувшись, провела пальцами ниже. Коснулась лопаток. «Ты собралась меня раздеть?» Прерывающимся насмешливым голосом полюбопытствовал Латеску. Вместо ответа потерлась бедром о бедро, еще больше распалив кавалера. Он мог говорить что угодно. Самое главное я видела, чувствовала. «Лена, тут люди», нахмурившись, напомнил Хасаби. «Где?» Легкомысленно дернул плечиком. Заодно поправил бретельку. Догадываюсь, Латеску предпочел бы спустить ее вовсе. О да, я знала толк вместе. Вроде и близко, вот она, бери. Но нельзя, только танец. И напрасно Латеску возмущается. Я не самая развратная дамочка на площадке. Добропорядочные разошлись по номерам. Остальные выпивают, танцуют, смеются. Все расслаблены, всем нет никакого дела до других. Шепчутся, флиртуют, рассчитывая на приятное продолжение знакомства. Осознав, что сопротивление бесполезно, Латеску сдался. Мол, делай со мной что хочешь. Так неинтересно. Вот если бы он ко мне прижимался, трогал пониже спины, то и я бы. А так, словно абитуриенты лапаешь. Пришлось просто танцевать. Когда музыка смолкла, мы чинно вернулись за столик. Латеску все выпытывал о Тонке, и я старательно уходила от темы. Бывший первый зам достаточно наказан, хватит с него. Видимо, сообразив, что работу лучше оставить на работе, Латеску переключился на мое житье-бытье в Невеле до приезда. «Будто ты не в курсе», — скорчила рожицу и попросила заказать коктейль. Уходить не хотелось, а сидеть просто так скучно. Сам признавался, что следил за каждым моим шагом. «Я, по-твоему, параноик или маньяк?» Латеску щелчком пальцев подозвал официанта и заказал выпивки нам обоим. «Ты хуже!» – рассмеялась я. «Я лучше!» – обиженно возразил Хасаби. «Терпеливый!» – раз. Он принялся загибать пальцы. «Умный!» – два. «Чванливый!» – три. Вклинилась пара самолюбования. «Гордый? Четыре. Упрямый? Пять». «Стоп!» – выставил перед собой ладонь Латеску. «Свои качества мне не приписывай. Ты тоже не образец для подражания». «Ну куда ж мне до вас, Хасаби? Мы, подчиненные, скромные служащие карательной, можем только мечтать о подобных высотах». Принесли коктейли, и мы выпили за покорение других высот – карьерных. Латеску пообещал мягко посодействовать. А затем, когда кухня закрылась, посетители ресторанчика разошлись, предложил немного прогуляться у моря перед сном. Согласилась. Не хотелось, чтобы чудесный вечер заканчивался. Огни отеля мягко мерцали где-то впереди, за кронами деревьев. Большинство отдыхающих уже спали. Остальные осели в баре или отправились в город, просаживать деньги в казино или ночном клубе. Молчали. Мы шли рядом, не касаясь друг друга, но я остро, практически физически ощущала близость Латеску. Запах его парфюма сладким облачком долетал до меня с порывами легкого ветерка. Через несколько минут мы попрощаемся в холле, и все закончится. Я отправлюсь в боковой корпус, в свой стандартный номер. Он останется в главном, поднимется в люк с террасой. Может, завтра мы встретимся за завтраком? Перебросимся парой фраз, но волшебство дня рождения больше не повторится. Напрасно я извила. Эмиль Латеску действительно оказался самым лучшим подарком. Подарком, который я запомню. «Лена, по-моему, нам обоим уже хватит». Непривычно серьезный голос Хасаби ворвался в мои мысли. пить, и я пока не понимала, куда он клонит. Бегать друг от друга — все это глупо. Тебе 36, мне и вовсе за 40. Мягко говоря, не юношеский возраст. 18, даже в 30, можно позволить себе жить в будущем. А нам пора ценить настоящее. Не убегай, прошу тебя, хватит. Прикосновение его пальцев походило на разряд порцелена. Вздрогнув, подняла голову, посмотрела на него и очутилась в кольце объятий. «Лена». Горячий шепот обжег шею, мурашками замер где-то на кончиках пальцев. «Лена». От его тихого голоса бросало то в жар, то в холод. Словно во сне ощутила легкое прикосновение языка к уху. Все ниже и ниже, окончательно превращая мои ноги в кисель. «Эмиль», — простонала я, когда бретельки соскользнули с подрагивающих от напряжения плеч. «Шшш». Латеску пальцем запечатал мне рот и занялся застежкой бюстгальтера. «Духи, почившие империи, ты в кои-то веки себе нормальное белье купила». Отстранившись, фетишист разглядывал мою едва прикрытую грудь. Густо покраснев, прикрылась руками и буркнула. «Да, я теперь неплохо зарабатываю, спасибо. И твои советы учла, беру свой размер». «Что же со мной такое? Я ведь тоже его хочу. Мне тоже надоело убегать. Почему же веду себя как 17-летняя школьница?» «Уверена?» Палец Латеску дразня обвел ключицу. «Давай проверим». И он наклонился ко мне, чтобы поцеловать. Я смутно помнила последующие события. Они сплелись в жаркий, как полуденное солнце, клубок. Его руки, голос. Латеску никогда не называл меня так. Куда подевалась привычная язвительность? Это не было пошло, нет. Никакой книжной романтики. Обычные слова о том, что он не мог больше ждать. Наплевал на все, приехал сюда. Я не осталась в долгу. В перерывах между ласками и поцелуями совершенно искренне извинилась за прощальную вечеринку. Никаких обязательств. Ничего вокруг. Только море, чей тихий плеск заглушил мои стоны. Обвив Латеску ногами, вцепившись пальцами в его спину, мечтала только об одном, чтобы это не кончалось, чтобы наши тела навеки оставались единым целым, чтобы он целовал то быстро и жадно, то нежно, практически невесомо, чтобы был во мне, брал, но отдавал гораздо больше. Прежние запреты, принципы рассыпались вдребезги. Я занималась любовью женатым, да, пока еще женатым мужчины на пляже, безо всяких надежд на совместное будущее. А потом добровольно поднялась с ним в номер, потому что хотела удержать в себе позабытое ощущение счастья. Счастье, которое я похоронила вместе с Тайроном, в котором отказала себе, а теперь вновь обрела. Этой ночью можно было все. А потом наступило утро.